Глава 25. Вот это поворот! «Ты уверен, что мы здесь срежем?» – спросил меня Саня. «Как бы наоборот, длиннее не вышло». «Да ты успокойся, я уже 1000 раз так делал!» – ответил я ему голосом из комедийного проекта на ТНТ. «Сейчас дворами идти безопасней. На основной дороге мы как на ладони». «Ну, не знаю. Там мы хотя бы шум не поднимаем». Все так же неуверенно ответил он. «Все, хорош скулить!» – подтолкнул его в спину Чума. «Пошли уже!» Мы стояли у подъезда дома, в котором ночевали. Оставался последний рывок до своих. По идее, если мы пойдем по проезжей части, то получится неслабый крюк. А так, вполне сможем выйти к своим уже к обеду. Спешить нам особо некуда. Но с другой стороны, мы и понятия не имеем, что там у наших происходит. На связь я больше не выходил. Решил, что нет смысла лишний раз палево устраивать. Наверняка нас слушают. Лично я так и сделал бы. Обычная гражданская рация не имеет защищенного канала. Это мы их прослушать не можем. А вот они нас запросто. Раньше в Кремле у нас Аркадич этим занимался. Тот еще доктор из него получился. Такую деятельность развел, мама, не горюй. Он оказался всесторонне развитой личностью. И ладно бы, как я, поверхностно хватал информацию, основательно вникая только в свою врачебную практику. Так нет, этот хватался за любое научное дело и мог ковыряться там целыми днями, пока до последнего винтика не разберет. Вообще, у нас все личности неординарные попались. Даже те, чьих имен я не запомнил. На поверку выходило, что у нас есть специалисты практически в любом вопросе. Интересный отбор произвел этот вирус. Сейчас мы покидали свой двор. Дальше нам предстояло пересечь квартал по диагонали. И даже не квартал, а целый жилой район. Окраина Москвы практически вся состоит из таких вот маленьких миров. Я, когда впервые сюда приехал, вообще понять не мог ничего. Огромный мегаполис, постоянное движение, толпа, машины. Жуть, в общем. Как и положено приезжему, я постоянно донимал прохожих вопросами. Как пройти, а где находится? И каково было мое удивление, когда практически на любой подобный вопрос я получал пожимание плечами. Но стоило войти в такой вот район, как мне сразу на пальцах объясняли, где находится библиотека. А потом уже мне поведали, что москвичи сами ничего не знают о столице. Все их передвижение ограничено маршрутом, работа, дом. Ориентация в пространстве только в пределах собственного района. Они даже построены так, что напоминают маленькие провинциальные города. У каждого свой центр и своя окраина. Вот сейчас нам предстояло пройти такой поселок насквозь. Задача вроде бы несложная, но не в условиях апокалипсиса. Зомби от чего-то любят набиваться именно вот в такие жилые кварталы. Память, что ли, их сюда тянет? А может быть, здесь пахнет людьми, такими мягкими, теплыми и сочными? Бррр, ну и бред в голову лезет. Я даже головой помотал, чтобы разогнать эту чушь. Не хватало еще попробовать захотеть. «Ты чего гривой машешь?» Заметив мой жест, сразу же прицепился Саня. «Если передумал, давай на дорогу выйдем, пока еще не поздно». «Кондуктор, нажми на тормоза!» Голосом Вицина затянул Чума, уловив последнюю фразу. «Блин, кого-то он мне напоминает!» Подошла Ленка и пихнула меня локтем в бок. «Да хватит меня костями своими тыкать!» Возмутился я. «Все ребра уже поцарапало!» «Ага, похож!» Кивнул Хатабыч с улыбкой. «Э, ну вы чего там замерзли-то?» Крикнул Чума от угла дома. «Давайте сюда, здесь столько вкусного!» Он скинул автомат и сделал два одиночных. Затем присел на одно колено и начал методично отстреливать тех, кто, по его мнению, и был тем самым вкусным. Послышался кошачий вопль, и Чума отпрыгнул в сторону, а на его место приземлился прыгун. Второй прыжок совершить он не успел, получив прикладом автомата в челюсть от своей же жертвы. Два одиночных в голову тут же уложили его на тротуар окончательно. «С парнем, что я больше вас особых настреляю!» С улыбкой предложил парень Чума, закинув ствол на плечо. «На пендель!» Тут же включилась в игру Ленка и поспешила к проходу в соседний двор. Мы переглянулись с Саней и заулыбались. Уж нашу Ленку-то мы знали. «Готовь сраку подставлять!» Похлопал Чуму Хатабыч, проходя мимо. «Это мы еще посмотрим!» Оскалился тот и вернул автомат в боевое положение, прижав его к плечу. Ленка вошла во двор и прямо сходу завалила двух мертвяков в конце дома. Хмыкнула, щелкнула крутилкой на прицеле и тут же хлопнула еще пару. После чего сменила рожок, а полупустой бросила сани. Тот поймал его и принялся заполнять патронами. Настроение чума задал хорошее. Мы продвигались по дворам с азартом. Ленка щелкала бомжей играючи, Саня едва успевал пополнять ее боезапас. Однажды получилась даже забавная ситуация. Мы уже подходили ближе к центру района, когда Ленка хлопнула чмошника прямо в момент падения с крыши. Тот разлетелся вонючим облаком, пролетая мимо седьмого этажа. Каким образом мертвяки чуяли эту вонь, оставалось для нас загадкой. Но волна, начавшая сбегаться отовсюду, пролетела мимо нас в подъезд, а спустя некоторое время полетела вниз с балкона на седьмом этаже. Тела шмякались на отмостку и в палисадник. Некоторые так и остались лежать, но многие соскакивали и спешили повторить маневр. «Ха-ха-ха!» Прямо в голос заливался чума. «Космонавты, мля! Первый раз такой номер вижу! Ха-ха-ха!» Настроение стало еще более приподнятым, когда Саня разбил бутылку с коктейлем перед входом в подъезд. Теперь сверху летели охваченные огнем человечки. Мертвяки, кстати, вспыхивали моментально, будто их кожа выделяла какой-то газ. Им достаточно было пробежать через огонь. Главное, чтоб часть одежды занялась. А дальше они разгорались, словно пропитанные соляркой. С особыми такой номер не работал, как и с качком. В них бутылка должна была именно прилететь, чтобы смесь как следует попала на тело. Когда водопад из мертвяков прекратился, мы решили, что пора остановиться на обед. Хотя правильнее будет назвать это зрелище зомби-пад. Мы отошли подальше от места, где воняло паленым мясом, и оккупировали очередную квартиру, развели огонь на балконе, поставили кастрюлю и уже спустя полчаса дули на ложки с горячими макаронами. Волшебный запах тушенки распространялся по всей округе. «Прямо праздник какой-то!» – улыбнулся Саня и опрокинул рюмку коньяка себе в рот. «Не ради пьянства, а дабы не отвыкнуть!» – прокомментировал он свое действие. Квартира, которую мы заняли, одарила нас двумя пачками макарон, трехлитровой банкой соленых помидор и литром армянского коньяка, который обнаружился в серванте. Тушенку использовали свою, макароны оказались нетронуты мохнатыми паразитами, так что Саню вполне можно было понять. «Ты сильно-то не налегай», – одернул я Саню. «Нам еще идти и идти, мало ли что». «Да я так, для аппетиту», – отмахнулся тот. «От пары рюмок ничего не будет, я же не за рулем». Несмотря на то, что рюмок действительно была пара, Саня все равно захмелел. Но если не продолжать, то явление это временное. Минут через 20 от шума в голове и следа не останется. Немного расстраивало то, что до обеда к своим мы так и не успели. Но навигатор показывал, что нам осталось не так уж и долго, буквально пара дворов. Затем через дорогу, на которой должна находиться раздолбанная газель. А там уже и так все знакомо. В принципе, можно было и не останавливаться. Буквально через час мы должны быть на месте. Но все разнылись, мол, обед по расписанию, мало ли что. И еще много разных аргументов. В одном я с ними согласился. В наше время лучше быть готовым заранее. Вот это пресловутое «мало ли что» вполне могло оставить нас голодными до ужина, а то и до следующего дня. Легкий послеобеденный сон на полчасика и снова в путь. Сюрприз ждал нас на дороге. Периодические рыки, которые издает качок, мы услышали заранее. Чтобы не подставляться, решили вначале разведать обстановку. Лучшим вариантом для этого было выйти на крышу крайнего к дороге дома, что мы, собственно, и проделали. Детина передвигался взад-вперед по проезжей части и вел себя так, будто кого-то ждет или ищет. Это выглядело немного странно. Крутился он возле нашей раздолбанной газели и, подходя к ней, втягивал воздух носом, словно собака. Затем издавал свой возглас, крутил головой и пытался взять след. «Может, обойдем?» – предложил Саня. «Что-то мне не очень хочется с ним бодаться». «Ой, да хорош ссать!» – хлопнул его по спине чума. «Сейчас быстренько его уделаем, и все. У тебя Молотов еще остался?» «Ну ты сам-то не видишь», — указал пальцем тот на боковые карманы рюкзака. «Две бутылки торчит». «Ну что сидеть тогда?» — пожал плечами чума. «Давай уже, время-то идет». «Не нравится мне все это», — сказал я. «Опять это чувство тревоги». «Да забей», — улыбнулся чума. «Это же всего лишь чувство». «Пока оно меня еще ни разу не подвело». Задумчиво ответил я. «Обойдем». Я, наконец, принял решение. Лена все это время наблюдала за передвижениями качка в прицел своей винтовки. Я даже сделать ничего не успел. Два подряд щелчка затворного механизма и довольная рожа Лены. Монстр внизу сделал несколько шагов по инерции и с грохотом свалился на кузов газели, смяв его окончательно. И вот здесь началось странное движение, будто этот мутант являлся спусковым механизмом к началу атаки. С крыш соседних домов вниз рухнули несколько силуэтов, подняв вонючие облака пыли после столкновения с землей. Раздался топот сотен ног зараженных и кошачьи крики прыгунов. Вся эта масса вывалила на дорогу и заполнила собой все пространство. Я даже порадовался, что мы сидим на крыше. «Нихера себе!» — только и смог сказать Хоттабыч. «Полностью солидарен!» — поддержал его Чума. «Лен, ты зачем это сделала?» — уставился на нее я. «Я думала...» — начала была она. «Давайте завязывать уже думать!» — разозлился я. «Как теперь здесь пройти?» «Договорить нам не дали». Парапет, за которым мы спрятались, вдруг сыпанул осколками крошева. По нам открыли огонь. «Блин, этого еще не хватало!» Вжав голову в плечи, ругнулся я. «Жопа полная!» «Ты смотри!» Удивленным голосом крикнул Чума. «Они среди мертвяков идут!» Я рискнул высунуться, чтобы увидеть эту картину. Группа из 10 бойцов в черной экипировке двигалась среди мертвяков, словно нож сквозь масло. И самое интересное, что они их не убивали, просто расталкивали и продвигались в сторону дома, на крыше которого мы сидели. Голову тут же пришлось тянуть обратно, потому что рядом прилетела очередь из автомата. Не думая больше ни секунды, я выхватил у себя из рюкзака бомбы-кричалки, активировал одну и перебросил ее через парапет. Как только услышал взрыв, следом активировал вторую. «Саня, кидай молотова, будем прорываться!» – скомандовал я. Дополнительных приказов не потребовалось. Две бутылки нырнули вниз с крыши. Спустя мгновение там уже полыхали два здоровых костра. Я активировал еще одну бомбу-кричалку. Только на этот раз метнул ее в огонь. Бойцы уже исчезли в окнах первого этажа. Сейчас нам будет очень несладко. Но пока верхнюю точку занимаем мы, есть хороший шанс отбиться. «Валим!» – скомандовал я и рванул к крайнему выходу с крыши. Столкновение произошло между четвертым и пятым этажами. Внизу мелькнула тень, а затем к нам залетел металлический шар. «Граната!» – крикнул Чума, подхватил в полете этот шарик и тут же отправил его вниз. Мы только уши зажать успели. Если бы не маневр Чумы, нас бы осколками на фарш посекло. Но взрыв произошел напролет ниже. Оглохли мы, конечно, сразу. Лестничный марш под нами покрылся трещинами, а несколько ступеней рухнули вниз. В образовавшееся отверстие Хоттабыч начал поливать свинцом. Саня, недолго думая, швырнул туда же гранату. Через мгновение раздался еще один взрыв, и лестница обрушилась окончательно. Пыль и дым заполнили все пространство. Разобрать, что творится внизу, было просто нереально. Тем не менее, стрелять в ту сторону мы не прекращали. «Давай в квартиру», – предложил Чума. «Там, по балконам, в соседний подъезд выйдем». «Вперед!» – подхватил я его идею. Мы вломились в первую попавшуюся, выбежали на балкон и начали перебираться к соседям. Снизу тут же ударили очереди. Повезло, что передние части были выложены из белого кирпича, а не просто прикрыты листом фанеры, как это обычно и бывает. Саня метнул стрелков еще одну гранату. И как только стрельба с их стороны прекратилась, высунулся и дал короткую очередь. Послышался вскрик. В этот самый момент Чума и Хоттабыч перебрались на соседний балкон к Ленке. «Вперед, я прикрою!» – скомандовал я и толкнул Саню, а сам взял на прицел выход из подъезда. Когда я перебирался, Ленка смогла подстрелить еще одного любопытного. Но тут в игру вступили мертвяки. Они толпой начали забегать в подъезды, и уже через несколько секунд их топот раздался за дверью. Бойцы в черном никак не реагировали на это соседство. И едва я перебрался в соседнюю квартиру, тут же хлестанули очередью по балкону. «Капец, нас заперли!» – прокомментировал я наше положение. «Не ссы, Капустин, шатанем отпустим!» – с хищной улыбкой крикнул Чума. Слух еще не успел восстановиться, и мы орали друг другу чуть ли не в уши. Да и себя-то слышали с трудом. Быстрой перебежкой Чума метнулся к двери на лестничную площадку. Приоткрыл ее и выглянул в щель. Затем прикрыл ее и вытащил две гранаты. Сдернул пирсинг с обеих. освободил предохранителю одной, разогнул указательный палец, затем средний и выбросил первую гранату наружу. Буквально тут же раздался взрыв. Чума мгновенно повторил процедуру. «Бегом за мной!» – скомандовал он и выскочил на лестницу. Мы ломанули следом. Чума в это время поливал короткими очередями нижний пролет. «Давайте на крышу!» – скомандовал он. «Я держу!» Вопросы задавать времени не было. Раз человек указывает, что делать, значит понимает. Мы рванули наверх, периодически отстреливая мертвяков, которые успели подняться. На крыше никого не было, но стоило нам высунуться, как рядом пролетели пули от соседнего выхода. Рядом с моей головой высунулся толстый ствол винтовки и тут же дважды дернулся, обдав меня жаром. Из-за железной двери, откуда по мне летели пули, вывалилось тело с простреленной головой. Я обернулся и увидел довольное лицо Лены. «Ты дура, что ли?» – крикнул я. «Ну-ка, рассосались!» К выходу летел Чума, неся в руке невесть откуда взявшийся походный рюкзак. «Лен, держи выходы!» Та кивнула и выскочила на крышу вслед за Чумой. Выбора у нас было немного, и мы присоединились к нашим товарищам, взяв на прицел выходы на крышу. Чума подскочил к торцу и выглянул наружу. «Зашибись, почти никого!» Показал он большой палец и вытряхнул содержимое рюкзака. Там оказался набор для альпинизма. Промышленного или нет, не знаю. Не особо разбираюсь в данной теме. Но то, что это было как нельзя кстати, сообразил быстро. Чума со знанием дела начал закреплять веревку и вязать мудрые узлы. Причем делал это довольно шустро. Вскоре один ее конец уже болтался внизу, а Хоттабыч натягивал пояс. «Не вздумай держаться руками!» – крикнул ему Чума. «Карабин сам тебя спустит!» Хоттабыч кивнул и исчез за парапетом. Следом вниз пошел Саня, затем Ленка и Чума. Я решил идти замыкающим. Как только я перевалился наружу, ногу чем-то сильно ужалило. Только это было неважно. Я летел вниз. Сердце колотилось такой скоростью, что казалось, сейчас выскочит из груди. Наконец, ноги ударили в землю. Бедро обожгло болью, и я прижал это место рукой. Кожа ощутила что-то влажное. Я с удивлением посмотрел на ладонь. Кровь! Меня ранили! «Валим! Валим!» Принял командование на себя Чума. Как долго мы бегали по дворам, я не помню. В один прекрасный момент мое сознание просто выключилось. В себя я пришел в полной темноте. Где я? Что со мной? Рука сама собой потянулась к ноющей боли, но наткнулась на плотную повязку. Немного осмотревшись и прислушавшись, я обнаружил, что нахожусь в квартире. Силуэты мебели выступали в неполной темноте. Тусклый свет исходил из прихожей, а на грани слуха раздавалось тихое бормотание. Рядом на полу кто-то сопел. Я пошарил по карманам и достал из нагрудного маленький фонарик. Включив его, убедился, что действительно нахожусь в квартире. Пол превратили в лежбище. Вместе со мной в комнате спали еще несколько человек. Меня, как раненого, определили на диван. Я попробовал встать. Получилось неплохо. Нога отозвалась тупой болью. Но не так, чтобы нельзя было потерпеть. Я уже понял, что мы как-то добрались до своих отрезов преследователей. Это был хороший знак. Осторожно ступая и подсвечивая себе под ноги фонариком, я двинулся в сторону тусклого света. Выйдя в прихожую, стало понятно, что он исходит с кухни. Именно оттуда доносилось тихое бормотание. Было похоже, что кто-то спорит. «Ну, раз уж я встал, нужно сходить и проверить. Тем более, что я выспался». Осторожно двигаясь по коридору, я приближался к двери с рифленым стеклом, за которым уже отчетливо проступал неровный огонек свечи. Какие-то нотки в бормотании показались мне очень знакомыми. Я распахнул дверь, и моему взору предстала картина. За столом сидел и спокойно общался Аркадич. Нет, сам-то он не сильно удивил своим присутствием. Я быстро догадался, кто смог меня так качественно заштопать. Охуел я от собеседника. Прямо напротив сидел Лебедев. Уж его макушку, которая возвышалась словно папаха, я ни с чем не спутаю. «Сука!» Процедил я сквозь зубы и выхватил пистолет. Дальнейшее происходило как в замедленной съемке. Я направил ствол на высокий затылок Лебедева и сразу вдавил спуск. Краем уха я услышал крик «Кузов, нет!» Моя рука отлетела в сторону в самый ответственный момент. Грохнул выстрел и послышался звон стекла. А на моей руке кто-то повис, ударом ноги отправляя мешающего и... «Что за херня, Машка? Какого хуя тут происходит?» Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.